Доктор пришел к выводу, что живой человек принесет практически стопроцентный результат. Осталось дождаться прилета следующего экипажа. Но тут вернулся Роланд. Не знаю, известно ли тебе, но Роланд и его семья не были мутантами. Роланд был добровольцем, который согласился лететь в колонию из благородных побуждений. Он таким образом хотел выразить протест против переселения людей на другие планеты. Он был противником любой колонизации. Здесь с его знаниями биолога, врача, инженера и прочее он оказался бесценен, особенно в первые годы. Здесь родилась Лио. Он говорил, что эта планета подсказала ему имя. Мы много шутили по этому поводу и о том, что он врос корнями Уэст, что он тут свой, только притворяется землянином. Он месяцами пропадал в горах, мечтал, чтобы мы приспособились к условиям планеты и могли жить, как когда-то наши предки жили на Земле. Его считали в колонии идеалистом, фанатиком, почти святым. Но отказаться от благ цивилизации никто не хотел. Мы пользовались всем, что привезли с Земли. Мы охотно принимали помощь в виде лучших достижений земной техники. Мы успешно торговали с Землей. На Уэст колоссальные запасы серебра. Роланд протестовал против наших действий. Мало кто понимал, почему. Он первый изрек формулу, что планета начнет нам мстить. О нем много можно говорить, однако он пришел и предложил себя для экспериментов, потому что не хотел больше убийств. Я догадываюсь, что он разоблачил Ди и хотел ему помешать пасть еще ниже. Люди обрели надежду и перестали умирать в таких количествах, как раньше. Ди завершил эксперимент удачно. Успех был действительно стопроцентный. Только Роланд предупредил, что это ненадолго. Удача, тем не менее, сопутствовала Ди, и в предпоследнюю эпидемию жертвы сократились вдвое. Но на одного Роланда пришлось несколько тысяч колонистов. Он таял на глазах. Его здоровье оказалось подорвано. Его дети жили в горах. Никто не знает, где мы до сих пор не нашли их убежище. Индра навещал его иногда, исчезал. Роланд продолжал работать с людьми, но своих исследований он не завершил, он умер. Его авторитет и самопожертвования оказались действенными. Он уговорил людей уйти из колонии до начала следующей вспышки и убеждал оставить эту затею Ди. Но что такое слова? Даже самого мудрого человека по сравнению с шансом выжить. Прошло много времени, прежде чем выявились первые ошибки. Казалось, что люди, которые перенесли трансформацию по методу Ди, нуждаются в повторном процессе не реже одного раза в год. Они попали в зависимость от доноров, которых не было. И за время эпидемии Ди удалось трансформировать в так называемых нормальных людей около 3000 человек. Все, кто согласился. Вдруг она поняла, что он начал лгать. Перед глазами Эл прошел неясный образ. Миш видел его один раз и потому плохо запомнил. Это был не человек. Кто-то появился в колонии незадолго до кончины Роланда. И в этом образе в сознании Миши была заключена надежда на спасение. Но он ни словом не обмолвился о странном госте. Миш стал говорить с большими паузами, выбирая слова. Сначала он рассказал, что люди разделились на две группы. Одни перестали поддерживать деятельность Ди, другие остались на его стороне. Начались споры о новой колонии, и обе группы ушли на новые места жительства, храня свое место расположения в тайне друг от друга. Миш умолчал о тысячах людей, которые покоились в хранилище. Он не упомянул о всплеске насилия внутри колонии, о которой однажды говорил ей Роланд. Миш знал о тех, кто спал на самом дне бывшего поселения, но ничего не сказал. Он боялся, что Эл расскажет о трагедии, если вернется на Землю, и каждому из них придется отвечать за тех, кто был убит во имя спасения колонии, и за смерть Роланда, казавшуюся самому Мишу страшной. Он не хотел доверить ей эту тайну. Миш начал очень сильно нервничать. Вольность непростительная для разведчика. Эл высвободила руки и жестом остановила Миша. Она не хотела, чтобы он продолжал. На душе стало мрачно, Эл старалась сдерживать волну возмущения. Ей очень захотелось узнать о том существе, что видел Миш, но она подавила это любопытство. Его нервозность казалась ей какой-то ненормальной. Но если она сообщит о своей находке, тогда они легко примут решение ее убить, как ненужного свидетеля. Эл допускала такую возможность. Более того, Миш совсем не был заинтересован в возвращении ее экипажа, а имел на нее виды. Смысл этой заинтересованности остался для нее пока непонятным. Эл решила перевести разговор в другое русло, где Миш не будет врать. «Как я могу добраться до Ди?» — спросила она. «Мы не знаем, где он скрывается», — ответил Миш. С вашей-то техникой не знать? Удивилась Эл. Мы ограничили использование любых средств связи. Они вызывают аномальные явления вокруг колонии внутри. Ди сделал то же самое. Значит, и оружием никто не пользуется? И никто друг за другом не следит? По обоюдному договору оно хранится в колонии. Мы еженедельно проверяем арсенал. Мы не пытаемся разыскивать Ди и его людей. Они свой выбор сделали, а они не ищут нас. Значит, люди Ди плохо вооружены и обучены. Весь состав выжившей разведки остался верен совету колонии, говорила Эл. А бригада охраны? Они дотошно меня искали. У Ди есть специалисты? Миш кивнул в ответ. Значит, компанию Ди составляют не только самоучки. Однако с подготовкой у них плохо. Почему ты сделал такой вывод? Потому что они не смогли меня убить толком. Только оглушили, и я им подыграла. Эл решила скрыться в необычность ради собственного же спокойствия. Если бы знать об этом раньше, мой экипаж был бы здесь. Эл, я могу тебя успокоить. Ди не причинит им вреда. Они будут жить. Он будет брать у них ткани, кровь для своих опытов. Но их будут хорошо кормить и охранять. Они погибнут, если попробуют бежать или начнут оказывать яростное сопротивление. Хотя они, наверное, деликатные люди и поймут, что их жизнь зависит от благоразумия. «Ты хочешь отговорить меня от того, чтобы их освободить?» – спросила Эл. «Да, нужно пережить эпидемию. Я предлагаю тебе вернуться со мной в колонию. Так ты спасешь себе жизнь и им. И если ты начнешь беспокоить Ди, он заподозрит нас. И поскольку мы заключили с ним мирный договор, то не можем позволить себе и тебе внести раздор между нами. У нас свои взгляды на проблему безопасности. Ищи своих людей, никто не будет тебе мешать. До сих пор, пока наши интересы не будут задеты. Так решил совет колонии». Эл усмехнулась. А другого заключения она и не предполагала. Знать бы, что он понимает под их интересами. Если прибавить спящих в колонии людей, прибавить погибших, то в составе шайки Дина считается больше 2500 человек. Силы явно не равны. Эл предстояло понять, почему Ди не перебил маленькую колонию и не взял оружие, не захватил власть над планетой. К общему числу тайн, образовавшихся за последнее время, добавилась еще одна. Миш говорил не всю правду. Запасы колонии и оружия до землетрясения были полны. Зачем Ди пришел в колонию? Поживиться? Или они заметили взлет катера? Яростное нападение на Рассела стало более понятным. Они охотились за остатками экипажа. Откуда они тогда знали о них? Неужели Индра? Появление Миша и Дункана вскоре после визита Ди едва ли случайность. Это была непростая проверка. Тогда перед встречей в колонии ее разбудило странное видение. Она увидела, как группа людей приближается к трещине. Оно могло сойти за сон, если бы Эл не ощутила взгляд. Кто-то смотрел в их сторону и заметил Марата, который мучился своими мыслями и не следил за тем, что творится вокруг. Эл ощутила опасность настолько остро, что проснулась. Но видение не исчезло. Несколько минут она чувствовала контакт с тем, кто смотрел на них. Он не делал выводов, просто смотрел. А потом в его душе возникло алчное чувство, которое наверняка испытывает хищник, заметив добычу. Эл тогда испугалась. Не человек внушил ей страх, не то, что она увидела в нем хищника, а то, что она смогла его так остро почувствовать. Она вспомнила предупреждение Роланда о жестокости среди колонистов, когда их окружили, было уже поздно. Теперь Эл понимала, что приходили именно за ними. Рассказ о событиях в колонии прояснил часть ребуса. Эл поборола искушение поймать Миша за руки опять и задать ему массу вопросов, но он бы не сказал правду. Его сознание выдало бы большую часть тайн. В те несколько мгновений она вспомнила случай с Аликом на Плутоне. Эл даже повела плечами, чтобы отогнать навязчивое желание. Внутренний протест против нечестного побуждения погасил любопытство.